Глава третья. Тая. «Ну, чего ты, зай?» — обнимает меня Ваня. «Совсем скисла». «А я не просто скисла. Меня внутри всё колотит. Я места себе найти не могу. Хочется просто развернуться и сбежать с этого вечера. Но я не могу, потому что это покажет Черкасову, что меня взволновало его появление. И этого нельзя допустить. Ну, взволновало... Не то слово. Куда более подходящее описание моему состоянию — это то, что меня вынесло. Да, вот так просто. Меня вынесло, так что я не могу прийти в себя. Знаю, что он где-то тут, и дышать становится тяжелее от этой мысли. «Тебе скучно?» — не успокаивается Орлов. Немного голова разболелась. Стараюсь не выдать своего потрясения. 5 лет. Целых 5 лет он сидел там, в своей Америке, и носа не совал обратно. Даже на рождение нашего общего братишки не прилетел. Так и не видел, какой он славный растет и красивый. Так какого черта он решил явиться на историческую родину именно тогда, когда я смогла перешагнуть через себя и ответила на ухаживание настойчивого, упертого, но такого внимательного и ласкового здоровяка, капитана нашей сборной по хоккею? Будто намеренно хочет мне подгадить. И ведь Ваня мне правда нравится. Наверное, я даже в него влюблена. Пусть эти чувства не сравнятся с смертоносным ураганом, которым оказалась моя первая любовь. Те чувства не просто перевернули все внутри меня вверх дном, изменив мою жизнь до неузнаваемости. Они убили во мне все живое, оставив после себя мертвую пустошь. И только Орлов смог на безжизненной земле взрастить первые ростки чего-то светлого и хорошего. «Может, тогда домой?» Всматривается он в мое лицо, и мне хочется провалиться сквозь землю, потому что Ваня действительно переживает за меня, волнуется, и мне жутко стыдно перед ним, что меня так сильно подкинуло от встречи с бывшим. Но мой сводный тот еще гад. Что это за безумное предложение о парном свидании? Серьезно? Я не буду демонстрировать эмоции. Мне нужно смириться с мыслью, что он где-то поблизости. Ведь по большому счету это ничего не меняет. Слишком много времени прошло. Я изменилась. Он изменился. Все те подростковые эмоции в прошлом. Порой мне даже вспоминать стыдно. То, как я из-за него страдала. Мне даже жить не хотелось. Если бы не группа, то не знаю, как бы я пережила расставание со своей первой любовью. Ты хотел дождаться председателя федерации. Напоминаю своему парню, для чего мы вообще пришли на эту вечеринку. Но Ване поводы особо и не нужны. Он любит подобные мероприятия. Ему нравится, когда вокруг много народа, и он в центре внимания. Порой мне тоже все это доставляет удовольствие. Но не сегодня. Да ладно, зай. Другой раз поговорю. Улыбается он подбадривающе. Для меня важнее, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Так что, если тебе не здоровится, поехали домой. Уверен. Мне безумно хочется уйти, но в то же время совесть не позволяет так подставить Ваню. Ты можешь остаться, а я поеду домой, прилягу. Не пойдет. Пришли вместе и уйдем тоже вместе. Только попрощаюсь с парнями. Хорошо. Сдаюсь, знаю, что бесполезно спорить с Орловым. Если он что-то решил, то уже не изменит своего мнения. Особенно там, где речь идет обо мне. Я отлучусь в уборную. На пути к дамской комнате меня перехватывает Тайсон Ти, молодой рэпер, чей трек внезапно выстрелил в сети, с чего и начался его стремительный подъем на музыкальный Олимп. «Птах, ты послушала демо?» Он преграждает мне путь к уборным. «Тай». На самом деле его зовут Таймураз, но он выбрал более звучный псевдоним. «Я напишу тебе завтра утром». «Только обязательно напиши». «Если запишем коллабу, это будет пушка-бомба. Разорвем все чарты». Потирает ладони парень, явно предвкушая успех. «И я уверена, что наше сотрудничество окажется мега-удачным. Но все упирается в Тима, который не хочет опускаться до песен с рэперами-однодневками. Вот только мне было бы жутко интересно поработать с кем-то вроде Таймураза. Продюсер наш будет в экстазе, если я ему подкину такую идею». И, конечно, я могу заставить нашего соло-гитариста прогнуться под ситуацию через Сэма, нашего продюсера. но мне не хочется стать сукой, решающей все за спиной своей группы. Договорились. Улыбаюсь парню и продвигаюсь дальше к уборным. Внутри оказывается свободно. Я быстро привожу себя в чувство, брызгаю в лицо водой, делаю пару глубоких вдохов и выхожу наружу. Но стоит мне покинуть дамскую комнату, как хочется снова повернуть обратно, потому что прямо на меня надвигается Вадим. Попытка бежать проваливается, потому что он смотрит прямо на меня, и я стою как вкопанная, боясь сделать неверный шаг. Осознаю, что шанс к отступлению упущен, когда он останавливается в шаге от меня. «Значит, решила собрать целую коллекцию спортсменов?» Усмехается подонок, засунув руки в карманы брюк. «Ну, до твоей коллекции мне далеко. Я, знаешь ли, не настолько непривередливая». Усмехаюсь. «Оу, всё-таки следила?» Усмехается он, намекая на бесконечную вереницу моделей рядом с ним. «Скорее наслушалась от твоих дружков». «Ты с ними общаешься?» Удивленно приподнимает бровь сводный. «Да, как-то так получилось, что мы поддерживаем связь. К тому же Вэл и Стелла вместе». «Круто». Озадаченно чешет он подбородок. «А они не рассказывали». «А зачем, Вадим? Все знают, что та пара месяцев — ерунда. Вижу, как темнеет его радужка. Детские увлечения, первые эмоции. Даже смешно вспоминать, что я считала, будто это действительно навсегда». Сводный молчит, сжав плотно губы. «Поэтому глупо обижаться и придавать большое значение детским играм. Нужно беречь то, что сейчас в твоей жизни. Потому что это настоящее. Верно?» Смотрю на него, чувствую, как ускоряется пульс. «Поэтому предлагаю не вспоминать тот позор. Договорились?» Его лицо — каменная маска. И взгляд такой темный, что мне становится страшно. «Рада была увидеть. Хорошего вечера». Не дожидаясь ответа, я поворачиваюсь к залу. «Без проблем, сестричка», — кидает мне вдогонку. «Ничего ведь и правда не было. Только игра». Меня почему-то задевают эти последние слова сильнее, чем тот факт, что он женится. Но я сцепляю крепче зубы и ухожу на поиски Ивана.